и Морган увидел сцену, словно скопированную со старых военных фильмов. Несчастные, оборванные беглецы из разрушенного города сгрудились в бомбоубежище с теми немногими пожитками, какие им удалось спасти. Впрочем, пожитки военных времен не носили бы на себе надписи и этикеток «Служба запуска», «Корпорация лунных отелей», «Собственность Республики Марс» или повсеместно распространенного предупреждения «Не выносить вакуум». И люди военных времен не радовались бы так, как эти семеро. Даже те, кто лежал, сберегая кислород, улыбнулись Моргану и помахали ему рукой. Но едва он успел ответить на приветствие, ноги у него подкосились, и все вокруг померкло. Никогда прежде он не падал в обморок. И когда поток холодного кислорода вернул его к жизни, первым чувством Моргана было сильное смущение. Постепенно восстановилось зрение, и он увидел вокруг себя незнакомые лица в масках. На миг ему померещилось, что он в больнице. Потом восприятие действительности вернулось полностью. Конечно же, пока он лежал в беспамятстве, из капсулы извлекли ее драгоценный груз. Маски, привезенные с Земли, представляли собой как бы молекулярные ситечки. Закрывая рот и нос, они пропускали кислород, но задерживали поступающий извне углекислый газ. Внешне простенькие, хотя и очень сложные в изготовлении, эти маски позволяли людям выжить в атмосфере, которая иначе вызывала мгновенное отравление. Правда, дышать с маской на лице становилось труднее, но природа никогда ничего не преподносит даром, а такая цена была не столь уж высока. Пошатываясь и все же отвергнув предложенную помощь, Морган поднялся на ноги и пусть с запозданием познакомился с мужчинами и женщинами, которых спас. Беспокоило его одно. Не произнесла ли охранительница, пока он был без сознания, какую-либо из своих поучительных речей? Не хотелось бы поднимать вопрос в открытую, а выяснить надо. «Позвольте от нашего общего имени», — сказал профессор Сесуи искренне, но слегка неуклюже, «как человек, которому редко доводилось задумываться над формулами вежливости, поблагодарить вас за все, что вы для нас сделали. Мы, несомненно, обязаны вам жизнью». Любой мыслимый ответ на подобную тираду отдавал бы заведомым лицемерием, так что Морган предпочел пробормотать нечто неразборчивое, сделав вид, что поправляет маску. Ему не терпелось приступить к осмотру привезенного снаряжения и удостовериться, что при разгрузке ничего не забыли. Однако профессор вдруг добавил с комичной озабоченностью. «Извините, что не можем предложить вам кресло. Вот единственное, что нам удалось придумать. Располагайтесь поудобнее и постарайтесь ни о чем не беспокоиться». ССИ приглашающим жестом указал на коробки из-под инструментов, которые были уложены друг на друга. Фраза прозвучала очень знакомо. Значит, охранительница не промолчала. Наступила неловкая пауза. Морган принял этот факт к сведению, остальные без слов согласились, что им все известно, а он без слов показал им, что знает об этом. Своего рода безмолвный психологический сговор, неизбежный всякий раз, когда чей-то личный секрет становится общим достоянием и когда подразумевается, что каждый будет держать язык за зубами. Сделав несколько глубоких вдохов, поразительно, до чего же быстро можно привыкнуть к маске, Морган сел на предложенное ему место. «Второго обморока не будет», — пообещал он себе с угрюмой решимостью. «Я должен был доставить груз, а теперь я должен выметаться отсюда как можно скорее, желательно до того, как охранительница очнется опять». «Этот состав», — произнес он, показывая на маленькую флягу, — «ликвидирует утечку. Распылите его по всей длине дефектной прокладки, он затвердевает буквально за 5 секунд. Кислород расходуйте бережно, он вам понадобится, когда придет время ложиться спать. Вот маски для каждого и несколько запасных. Вот пища и вода на 3 дня, этого хватит с лихвой, капсула со станции 10 будет здесь завтра. Что же касается медикаментов, то хочу надеяться, они вам не понадобятся». Он остановился, чтобы перевести дыхание. Разговаривать сквозь маску было все-таки нелегко, а он ощущал все более настоятельную необходимость беречь силы. Люди Сесюи отныне могут позаботиться о себе сами. Ему же предстоит выполнить еще один свой долг, и чем скорее, тем лучше. Морган повернулся к пилоту Чангу и сказал спокойно: «Пожалуйста, помогите мне застегнуть скафандр. Я должен выйти и проверить состояние пути». «Но ваш скафандр не рассчитан на автономный режим. Собственный запас кислорода в нем всего на полчаса. А мне потребуется 10 минут от силы 15. Доктор Морган, я космический сторожил, а вы нет. Категорически запрещено выходить в пространство в 30-минутном скафандре без запасных баллонов или без внешней подкачки воздуха, кроме самых крайних аварийных ситуаций». Морган ответил оппоненту усталой улыбкой. Чанг был прав. Ссылка на крайнюю необходимость не выдерживала критики. Но если главный инженер считает ситуацию аварийной, значит, так оно и есть. «Я должен осмотреть повреждения», — заявил он, — «и проверить состояние пути. Будет досадно, если капсула со станции 10 не доберется до вас только потому, что ее экипаж не получит предупреждения о возможных препятствиях». Чангу все это пришлось явно не по вкусу. Что там, черт возьми, наболтала эта сплетница, пока Морган был без сознания? Однако он без дальнейших возражений проводил инженера к северному шлюзу. Прежде чем опустить лицевую пластину, Морган осведомился. Профессор не доставлял новых хлопот. Чанг покачал головой. По-видимому, углекислый газ его немного утихомирил. «А если он опять примется за свое, нас тут шестеро против него одного. Хотя не уверен, что можно положиться на его ассистентов. Некоторые из них такие же умалишенные, как и их шеф. Вон, взгляните хотя бы на эту девушку, что забилась в угол и не переставая что-то строчит. Она убеждена, что солнце не то вот-вот потухнет, не то взорвется. Я не запомнил, что именно, но какая-то там напасть, что-то с ним произойдет. И она хочет предупредить об этом весь мир, прежде чем умрет. Очень миру нужно об этом знать. Я лично предпочел бы оставаться в неведении». Хотя Морган и не сдержал улыбки, он готов был побиться об заклад, что сумасшедших среди ассистентов профессора нет и не может быть. Эксцентричные, да, пожалуй, но и одержимые, талантливые ребята. Иначе они просто не оказались бы рядом с Сесуи. Придет день, и он постарается узнать побольше о тех, кого сегодня спас. Однако это случится не раньше, чем все они вернутся на Землю, каждый своим путем. «Я быстро обойду башню вокруг», — сказал Морган, — «и опишу вам повреждения, а вы сообщите о них на промежуточную. Это займет не больше 10 минут. Если же я задержусь, ну что ж, не пытайтесь тащить меня обратно силой». Ответ пилота Чанга, когда он закрывал шлюз изнутри, был предельно кратким, но выразительным. «А как, черт побери, я мог бы это сделать?